одеяло и утону в собственной кровати. Чтобы небо ты узнала, катится вниз потолок, разъезжаются стены, в твоих ладонях нет воды, только пена внутри меня ночь. Не хочу больше верить людям, ты могла мне помочь, но ты, сука, блудная. Сначала топишь всех в своей любви, но а потом возвращаешься назад в царство тьмы. Я тебя не прощаю, если я умру, ты умрешь вместе со мною. Я тебя не отпускаю, я заберу тебя с собою. Я тебя не прощаю, если я умру, ты умрешь вместе со мною. Я тебя не отпускаю, я заберу тебя с собою. Прервал мои мысли, я пустил, он сказал, что пришел за моей жизнью. Тусклый свет вдруг погас, все перевернулось. Я вспомнил тут же о нас, и смерть прикоснулась. Раз, шаг, два, шаг, меня ослепило. Был свет, стал мрак, ты меня убила. Я исчез, а на столе сигарета дальше тлела, и душа к небесам взлетела. Я тебя не прощаю, если я умру, ты умрешь вместе со мною. Я тебя не отпускаю, я заберу тебя с собою. Я тебя не прощаю, если я умру, ты умрешь вместе со мною.